Глава 47. Ника. «Моника Львовна, здравствуйте!» Я складываю руки поверх выступающего живота и смотрю на вошедшего в мой кабинет. Раньше тут отец работал, теперь я. Мое. Нравится здесь бывать. Спокойно. Нашла свое спокойствие здесь. Бумага все стерпит, законы гибкие, цифры позволяют плавать в них, как рыба в воде. Здесь все понятно и просто, почти всегда можно пробить иные тропки и прийти к нужному результату. Все как на ладони. Остается только повертеть с разных сторон, и становится ясно, как поступить. С некоторыми нюансами приходится возиться дольше, но суть одна. Здесь все решаемо. И я решаю. Директор одной из фирм отца проявляет в десятки раз больше уважения, чем в первый раз, когда я пришла на фирму. Теперь уже мою фирму. И заявила, чтобы он прекращал подворовывать или хотя бы делал это так, чтобы у меня возникло чувство восхищения. Воровать тоже надо уметь. Увы, не всем дано. Тогда уважение в нем было не на грамм. Он раздухарился и что-то грозно орал. Но его быстро заткнула охрана. Я дала ему время на исправление и показала, где он ворует. Мигом вспомнил про семью и детей, которых надо кормить, одевать, отправлять на учебу, а замахнулся он на зарубежные. Интересно, на какие шиши вы собрались их учить там, если я здесь все ваше заберу, потому что вы запустили руку в мое? Спросила я и ушла. Он исправился. Вернул украденное, навел порядок в делах. Теперь вот, едва ли не на брюхе ползает и больше не пытается нагреть лапу, еще и с другими помог наладить контакт, а такое и поощрить можно. Я поощряю. Калмыка все хотели завалить и мечтали о дне, когда он себе шею свернет, потому что он награждать не умел. «Как ваши дела, Петр Прохорович?» Завязывается беседа, даже приятная. В итоге меня приглашают на семейный ужин. «Скоро выпускной у сына Петра. У того самого сына, что поступил на учебу и скоро выпорхнет из родительского гнезда». Иногда только напоминания о чужих празднествах и датах позволяют мне оглянуться назад и понять, как много времени прошло с момента, как я узнала о том, что беременна. Вот уже и роды. Не так далеко. За окном май. Капризный, ветреный, яркий. А в душе до сих пор замерзла та самая холодная весна, когда я прилетела в надежде на что-то. Так и застыла. На ужин приду обязательно. Обещаю я. Отпустив Петра Прохоровича, отмечаю, что пора бы и размяться. Новые дорогущие часики на запястье подтверждают уведомлением. Пора размяться. Беру с собой в бутылку воды и зеленый смузи и отправляюсь на прогулку по двору. Пределы дома покидаю редко, только по большой необходимости. До сих пор опасаюсь подходить близко к машине, пока не проверят досконально. Один раз мне срочно пописать приспичило через минуту после того, как отъехали. Я едва до кустиков дотерпела, когда за спиной прогремел взрыв. Машины нет, водителя тоже не стало. А ведь он ходил, говорил, улыбался, был вежлив. Калмык постарался. Или другой. Я ведь не знаю, на что Ослов способен. В себе держу эти подозрения. Ни с кем не делюсь. Даже с Тиграном Эдуардовичем. Особенно с Тиграном Эдуардовичем. Он близок с бывшим подчиненным, интуитивно чувствую. Поэтому обезопасить себя лишний раз тоже неплохо. Я подбираю к рукам больше самостоятельности и обзавелась дополнительными людьми. Я лучше дома. Здесь как-то безопаснее. Всех проверяют досконально. Двор просторный, сад. Мне хватает, чтобы нагуляться до легких колющих от притока свежего воздуха. В неделю хватает 3-4 поездок в город, чаще всего по делам, которые требуют личного присутствия. На экране часов отображается уведомление о входящем звонке. Номер незнакомый, но я отвечаю. Говорить приходится много, если хочешь решать некоторые дела дистанционно. «Моника Пименова». Отвечаю нейтрально. «Это я». Коротко звучит в трубке. Слышится тяжелое дыхание. От двух коротких слов сердце скручивается перегревшей спичкой. Странно, что не осыпается вниз черной трухой, так и остается сгоревшим. Узнала? Узнала ли я? Я этого монстра сначала усердно забыть пыталась, из памяти вычеркнуть. Потом поняла, что затея бредовая, ведь у меня растет от него сын, и он может быть на него похожим. Поэтому выбрала новую стратегию — помнить. До тошноты и омерзения помнить нашу последнюю встречу. Каждый миг воспроизводить в памяти, пока не затошнит. Представьтесь, пожалуйста. Или не отнимайте мое время. Чеканю. Играешь? Сбрасываю вызов. Зло смотрю на пальцы, их потряхивает. Со мной ты свои условия ставить не будешь. Шепчу, смахивая злые слезы. На расстоянии ненавидеть легко. Не слыша. Оказывается, хватает одного звука голоса, чтобы привести мысли в смятение и взбить со дна все мутные и туманные чувства. Ясность перестает быть кристальной, все снова мутное, а я не хочу. Ничего от него не хочу. Пусть, там, или где-то еще, с кем-то. Я даже не интересуюсь, что с ним. Перезванивает. Выжидаю неторопливо. возмещая ему каждую секунду своего страха, когда я была у калмыка в лапах, и мы звонили по номеру, указанному на флешке. Тогда Дан не спешил, выматывал нервы. Теперь мой черед. «Вам сколько клубков отмотать, Данис?» Отвечаю. «Моника Пименова». Произношу так же, как и в прошлый раз. «Данис». Полное имя и фамилию. «Издеваешься?» Я снова брошу. «Зачем-то же вы... мне звоните?» Шумно выдыхает. «Дан. Дан Осло». «Не знаю такого, всего хорошего». Сбрасываю. Поглядываю на часы. До положенных 10 000 шагов в день мне еще 2000 намотать по двору и дому. Снова перезванивает. Я снова поднимаю. «Моника Пименова». Произношу так же, как и в прошлый раз. «Нужно поговорить». «Представьтесь, пожалуйста». «И нет, мне не надоело». «Данис. Данис Ослов». Делает ударение на первую «о», и я позволяю себе с радостью уточнить. «Разве ударение не на вторую «о»?» «А слов должно быть». «Не уточнял». Рычит. «Мой вечно бухающий батя был не силен в орфоэпии. Вообще не силен ни в чем, кроме того, чтобы заливать глотку». «Вы позвонили пожаловаться на своих родителей? Наверное, вам тогда к психологу, увы». «Прекращайте игры, Моника. Я о серьезном поговорить». «Зэкам теперь разрешено звонить?» «Я обзавелся приятелями среди охраны. Вышло дольше, чем планировал. Главный результат, верно?» «В зависимости от контекста. Данис — человек цели, бьет в мишень, а я...» «Я так и не разобралась, какой я человек и что могу передать хорошего нашему. Нет, моему сыну». «Однозначно я буду любить его за двоих, не обращая внимания, как скотски со мной обошелся его папаша. Мой мальчик не виноват в играх больших и злых дядек». «Я собираюсь рискнуть», — сообщает. «Понятия не имею, что вы собираетесь делать. Мне от этого ни горячо, ни холодно». «Блядь, Моника, оставь этот отстраненный тон. Всем рискнуть собираюсь, слышишь?» Выдыхает безобразно горячо. «У меня по коже мурашки. От холода. От холода, говорю себе. По телу протестующе раскатывается жар. Я-то слышу. Ну, какой-то бессмысленный набор слов». «Скажи мне только одно. Ты...» Молчит несколько секунд. «Блядь, у меня нет возможности проверить сейчас самому. Поклянись, что этот ребенок мой. Поклянись».